Он подвел капитана к шкафчику и настороженно смотрел, как тот извлек из книги конверт, распечатал его и вынул листок бумаги. «Читайте», — сказал Юрий Алексеевич, — «читайте вслух». «Уничтожь!» — крикнул вдруг Еремин, срываясь с кресла. Лейтенанты разом насели на него, а Леденев выхватил из рук капитана листок. «Кретин!» — крикнул Еремин, откидываясь в кресло. «Кретин! Вот слушайте. Волку 44-е завалено. Кругом горячо. Уходите. Мороз. Это письмо написал вам сей гражданин. Оказывается, его зовут Мороз». Капитан вздрогнул. «Мороз?» — прошептал он, растерянно озираясь. «Мороз! Он Мороз!» «Совершенно верно», — сказал Леденев. «Не ожидали встретить его здесь?» Юков молчал. «Сядьте!» — вдруг резко скомандовал майор. «Сядьте в кресло, Юков!» Игорь Александрович послушно присел. «А теперь заверните левую штанину», — приказал Юрий Алексеевич. «Быстро, ну!» Юков не двигался. «Самсонов», — сказал Леденев, — «помогите гражданину Юкову». На обнаженной левой ноге капитана виднелось овальное пятно, в котором еще можно было распознать следы укуса. «Значит, это вы хотели угостить меня киркой?» — спросил Леденев. «Но и шуточки у вас, капитан. И все-таки, хотя волком зовут вас, зубы у меня оказались покрепче. Наденьте ему наручники, Самсонов, чтобы не задурил ненароком. И можно увести обоих. Незачем привлекать внимание команды и гостей». Юрий Алексеевич и Корда остались вдвоем. «Ну вот и все», — сказал Леденев, когда Волка и Мороза увели на причал, где ожидала их спецмашина. Точки над «и». «Что ж, товарищи», — Бирюков помолчал, обводя собравшихся взглядом, — «думается мне, что операцию можно считать завершенной». В кабинете собрались люди, которые были заняты в операции, и каждый из них вложил свою долю труда в это нелегкое и опасное дело. Теперь, когда все было позади, можно подвести итоги, отметить удачные моменты в своей работе и просчеты, да и проинформировать сотрудников о всем ходе операции, так как отдельные работники занимались своими участками и не знали всего в целом. «Пусть начинает Юрий Алексеевич», — сказал Бирюков, «а если понадобится, по ходу дела добавлять будут другие. Кстати, майор Леденев поведает нам о своих приключениях в рейсе. Давайте, Юрий Алексеевич». «Ну что ж, я готов. Если позволите, начну с характеристики тех людей, которых мы арестовали на Уральских горах, и следствие по делу которых теперь закончено». Леденев подвинул к себе пачку с сигаретами, но, заметив, как улыбнулся Василий Пименович, закуривать не стал. «Начну с Мороза», — сказал майор. «Василий Тимофеевич Еремин, санитарный врач торгового порта, 55 лет. Действительно существовал такой человек, но его уже нет в живых. Военный врач Еремин попал в плен в 1943 году. До конца войны он находился в лагере военнопленных и в мае 45-го был освобожден войсками союзников. Но вернуться на родину Еремину не пришлось. Он оказался в лагере для перемещенных лиц, подвергался обработке, которую вели тогда в этих лагерях работники западных секретных служб с целью воспрепятствовать возвращению советских людей домой. Но Еремин продолжал настаивать, требовал встречи с представителями советской военной администрации, предпринимал все меры к тому, чтобы вернуться в Советский Союз. Изучив его данные, руководители секретной службы решили использовать Еремина в своих далеко идущих целях. Под видом товарища по несчастью к нему подключили матерого разведчика, который и всплыл потом в Поморске под кличкой Мороз. О нем я скажу позже. Так вот, Мороз прикинулся таким же военнопленным, как и Еремин, тоже рвущимся на родину. Постепенно он завоевал доверие военного врача, разузнал всю его подноготную и вскоре был готов принять обличье доктора. Затем Василий Тимофеевич был уничтожен, а его место в этом мире занял будущий Мороз. Он был заброшен в нашу страну. Настоящая фамилия Мороза – Блуфбанд, Иосиф Рудольфович Блуфбанд, сын немецкого колониста с юга России. Блуфбанд еще до Второй мировой войны был зачислен на службу в германскую разведку под именем Эрнста Брука. Выросший в России, он прекрасно владел русским языком, знал обычаи и нравы, поэтому и считался хорошим специалистом по русским делам. С начала Великой Отечественной войны оберштурмфюрер Брук выполнял самые различные задания, действуя и в оккупированных гитлеровцами районах, и по эту сторону фронта. Как организатор сети провокаторов и предателей в подполье Энской области, Брук, носивший тогда имя Альберта Ивановича Троицкого, был приговорен патриотами к смертной казни, но чудом избежал возмездия и был вскоре переброшен на Западный фронт. Там штурмбанфюрер Брук и встретил конец войны, явившись к союзникам, которым он предложил свой опыт и знания специалиста по русским делам. После необходимой подготовки, заручившись легендой, сути которой была прошлая жизнь Василия Тимофеевича Еремина, человека, потерявшего в войну всех родственников, Блуфбанд Брук Троицкий стал вживаться в свою новую роль. Некоторое время он осматривался, поездил по стране, проверяя, нет ли за ним слежки, менял места жительства и работы, затем прочно осел в Поморске с намерением создать здесь разведывательную сеть шпионской резидентуры. Но дело подвигалось у Мороза с трудом. Напрасно пытался он завербовать кого-либо из наших советских людей. Уже предварительные проверочные контакты говорили мнимому Еремину, что на них рассчитывать ему нельзя. Со своей стороны Блуфбанд Брук Троицкий Еремин постарался завоевать репутацию доброго и отзывчивого человека, честного и принципиального специалиста. Оставшись в одиночестве, без помощников, Мороз забил тревогу. И тогда хозяева Мороза вывели его на Волка. Волк, Игорь Александрович Юков, 45 лет. Юков – его настоящая фамилия. В 41 году Юков был штурманом на советском судне, которое война застала во время стоянки в немецком порту. Пароход был интернирован, команда взята под стражу. Но в первые дни охрана была недостаточно суровой, и у экипажа возникла реальная возможность отбить свое судно и бежать на нем в Швецию. Моряки были готовы на все, на смертельный риск, лишь бы избежать фашистской неволи. Так думали все, кроме одного. Штурман Юков понимал, что их могут перестрелять раньше, чем они отойдут от причала. Да в море их немедленно догонят самолеты и военные корабли, которые легко отправят пароход на морское дно. И Юков предпочел отсидеться на берегу. Но как это сделать? Сказать товарищам? Но узнав о его желании идти с ними, товарищи сочтут его предателем, еще чего доброго прикончат. И штурман Юков выбрал свой путь, сообщил немцам о готовящемся побеге. Экипаж судна немедленно отправили в концлагерь, где за годы войны почти все моряки погибли.